Сегодняшнее занятие будет посвящено празднику, который наступает. Мы будем говорить о значении креста. Что такое крест Христов? Если мы обратим внимание на церковные песнопения, то мы найдем такие слова, что крест Христов есть оружие на дьявола, данное нам. И действительно, в повседневной жизни христианина крест играет именно роль духовного оружия. Когда, осеняя себя крестным знамением, мы отгоняем от себя всякую нечисть. Святитель Иоанн Златоуст в одном из своих слов говорил так: «Если кто тонул, он боится воды, кто горел, боится огня». И тут же добавляет, что так как на кресте силы дьявола были сокрушены, то сам знак христианского креста является в своем напоминании грозным потрясением для демонических сил. Поэтому приличествует для христианина чаще осенять себя крестным знамением тогда, когда возникают угрозы со стороны лукавого. Но с другой стороны, крест является не только оружием, которое обращено против дьявола. Крест есть символ нашей веры, символ нашего исповедания. Это знамение нашей веры. Я как-то рассказывал вам, как в практике Древней Церкви возник этот обычай осенять себя крестом с помощью руки. Древних христианских мучеников приговаривали к казни на арене цирка. И когда христианин оказывался перед лицом надвигающейся смерти, или в виде палачей, или в виде зверей, то христианин, чтобы засвидетельствовать, что он страдает не как уголовный преступник, а как религиозный человек, начинал осенять себя крестным знамением. Христиане делали это по-разному. Чаще они поднимали руки кверху, сложив их крестообразно, показывая толпе, что они страдают за распятого. Также они себя осеняли крестным знамением двумя руками, одной рукой. Это делалось справа налево, это делалось слева направо. Тогда еще не было традиции перстосложения. Это было желание со стороны мучеников засвидетельствовать, что они страдают за распятых. И особенно часто христиане осеняли себя крестным знамением перед мученической смертью, когда у них начали вырывать языки, чтобы на арене цирка они не проповедовали о Господе Иисусе. И тогда тем более христиане хотели подчеркнуть, что они умирают за распятых. А весь Рим знал, что христиане верят в распятого Бога. Поэтому знак креста – это был знак христианской веры. Но здесь уместно напомнить, что у древних христиан было много и других символов. Например, рыба. Изображение рыбы – это очень древний христианский символ, который означает исповедание веры в Иисуса Христа как в Сына Божия. Слово «рыба» по-гречески «ихтиос» является произношением вот этих букв этого слова, как скрытое предложение. Иисус Христос, Сын Божий, Ихтиос. Также у христиан очень распространенным символом был знак якоря. Якорь — это был символ христианской надежды. Как во время бури якорь держит корабль и не дает унести его в море, на погибель, так и Господь, как считали христиане, сдерживает наши души от окончательной погибели. Очень распространенный символ у древних христиан был павлин. Древние считали, что павлин почему-то бессмертный. Но это был такой фольклор. И древние считали, что павлин умирает, а потом он как бы опять воскресает. И это был символ воскресения Христова. Почему у христиан было много таких разных знаков? Им приходилось скрывать свою веру часто. И встречаясь друг с другом в те времена, один христианин не говорил сразу другому: «Я верующий». Это перед муками они говорили: «Да, мы страдаем за распятие». А когда на базарной площади встречались христиане, в гостинице, один христианин мог взять и нарисовать рыбу и посмотреть, как вот этот человек будет реагировать. Это были тайные знаки христиан. Нарисовать знак креста. Если говорить о форме креста, то она была разная. Христианами признавался свастический крест, то, что называется свастика. Он назывался крестом святого мученика Каллиста. Христианами признавался обычный крест, я имею в виду две перекладины. Христианами признавался восьмиконечный крест. Были другие знаки креста. Были изображения креста в виде буквы «Х», что означало апостольское страдание. Как правило, такой крест, такой знак креста связывался с именем апостола Андрея, но и других апостолов. То есть это был символ, который имел несколько значений. С одной стороны, он определял принадлежность к вере, с другой стороны, это было действительно оружие против дьявола. Если вы почитаете древних христианских авторов, очень древних, 2-3 век, то вы увидите духовные советы, что если, например, богохульная мысль у человека, хорошо бы перекрестить лоб. Этот обычай у нас сохраняется во время елея помазания, когда нас помазывают елеем именно в чело. Причем христиане-экзорцисты, те, которые изгоняли злых духов, они с помощью крестного знамения, осеняя сначала голову, потом плечи, потом ниже и ниже, вытесняли дьявола из человеческого тела таким образом. То есть были самые разные обычаи, обряды в христианской церкви, связанные с чествованием Христа. Итак, мы с вами установили, что это очень древний христианский символ. Его можно встретить в римских катакомбах. Там существуют изображения креста, причем самые разные, относящиеся ко второй половине первого века. Это апостольские времена.